этот праздник, который он проводит, он совершает это служение по части освящения. Слава нашему Господу! Как велика любовь и милость нашего Господа о нас с вами! Он печется и днем, и ночью о нас с вами. Он хранит нас и наставляет на всякую истину. А что же сегодня Господь хочет сказать нам? Мы прочитаем в Священном Писании, в послании к евреям, в 4 главе, в 13 стихе. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Вот сколько творения Господь сотворил, и все обнажено пред лицом Его. Все знает Господь, все видит. Ему дадим отчет. Как многие люди иногда помышляют, что он пройдет жизненный путь, умрет, зароют, сгниет, на том и конец. Да не так оно, не так. Отчет давать придется, отчет. За мысли, слова и деяния отчета потребуют с нас. Отчитываться перед Богом. Кто бы он ни был, пастушок ли он или царь, все равно отчитываться придется. Всем придется предстать пред величие Бога. И как один брат сказал, что мы вместе с вами молимся, вместе мы с вами поем, вместе слушаем Слово Господне, а отчитываться будем по одному. Ему дадим отчет. И в послании к римлянам в 14 главе записано так: «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Каждый из нас. А как отчитываться, вот, братья и сестры, как отчитаться перед Богом и как оправдаться перед Богом, как? Пред человеком, бывает, просто отчитываемся. Отчитались, это пред человеком. А вот пред Богом дать отчет Богу. В книге Иеремии, в 23 главе, «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Не может укрыться человек, никуда не укроешься от того, перед которым придется давать отчет. В 32-м псалме записаны такие слова: «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле, Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Вот какое наблюдение за нами, какое наблюдение. Тот наблюдает, перед которым мы должны дать отчет. В послании Иакова в 3 главе: «Ибо все мы много согрешаем». Братья и сестры, а оно так. А как же дать отчет? как же отчитаться, когда все мы много согрешаем? Все согрешаем много. В книге Иова, в 9 главе, «Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня». Буду оправдываться, мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Великий Бог, как бы мы ни старались вот оправдаться, много согрешаем, много. Книга Иова, 9 глава. «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом?» Правда, говорит, знаю, что так, но как он оправдается, человек перед Богом? Второй псалом. «Не оправдается пред тобой ни один из живущих». Ни один. Может быть, кто-то скажет, а я оправдаюсь, ведь у меня столько грехов-то нет, как вон на том, братья, на том-то много. А у меня-то ведь не столько. Он-то, конечно, не оправдается. У него и то, а у меня-то ведь этого нет. Оправдается пред тобой ни один из живущих. Всех сравнивает Господь. Ни один не оправдается. Книга Иеремии в 23 главе описывается: «Господь – оправдание наше». Слушаем о том, что не оправдается ни один, и сердце как-то унывает. Ну как же, ни один не оправдается? А тут читаем: Господь – оправдание наше. Господь. Только Он – оправдание наше, который предан за грехи наши и воскрес. Для чего воскрес? Для оправдания нашего, братья и сестры, какие радостные слова. Воскрес, чтобы нас оправдывать. И всех зовет, всех призывает. В пронзенных дланях своих несет оправдание грешнику, чтобы оправдывать его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Господь воскрес для нашего оправдания. Кто будет обвинять избранных Божьих? Это Римлян 8 глава. Бог оправдывает их. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Господь – оправдание наше. В нем наша жизнь, в нем наша радость, в нем наш покой, в нем наше утешение. Только в Боге. Только в Боге, о чем и сказал Давид, только в Боге успокаивается душа моя. Как же, братья и сестры, мы должны смотреть на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа? Каким взором мы должны на Него смотреть? Он – оправдание наше. О, если бы не Он, то нас ожидало бы вечное адское мучение. Только в Боге успокаивается душа моя. Только в Нем. Только в Нем. Поэтому не будем усиливаться в том, чтобы самим оправдаться. Нет, с упованием на Господа и скажем: Господь, Ты оправдание мое, Ты защита моя, Ты утешение мое, наш Господь. И в Нем искать успокоение, в Нем находить утешение и Его славить во все дни жизни нашей. И мы должны многим об этом сказать и людям, что люди, приближайтесь к Господу, как вот в православии там такое учение, что надо делами надо достигать, а делами закона не оправдается никто. Никто не оправдается. Поэтому обманутых людей сколько много. Вот. Если буду делать хорошо, может быть, и спасусь. Может быть. А одна даже беседовал я с православной. Она по карману постучала и говорит: карман тонок, чтобы попасть в Царствие Божье. Карман тонок. Я говорю: а почему? Да вот почему. Вот умрет богатый, там и милостыни подают, и сорокаусы заказывают, и поминаний сколько там, и на 9 деньков, и на 40, и на годик. А я умру что? А у меня нету ничего. Ни поминания, ни сорокауса никто не закажет. И вот так гляжу, она так научена. Научена так, что за деньги можно приобрести Царствие Божье. За деньги. Но оправдание в Иисусе Христе, Господе нашем, которого Отец Небесный послал на эту землю, чтобы Он умер за нас, грехи взял на Себя и принес нам вот это спасение, оправдание. И как написано, что оправдание-то получаем даром. Даром. Не по нашим делам, не по нашим заслугам, а по любви нашего Господа, который принес это оправдание для нас с вами. Сколько человек бывает грешит на этой земле? Так много. Много годов. А потом Господь достигает его любовью своей через посредство Духа Святого, и он попросит прощения, и Господь все снимает, все прощает. Вчера нам пришлось после богослужения вечернего посетить одного больного в больнице, сына нашей сестры. Пришли, посмотрели, там кожа до кости. Ужас. Все высохло. Ну и стали говорить ему, что все мы умрем, все. Но главное, что нужно покаяться пред Богом, нужно попросить прощения. А потом тут он начал был молиться, а потом с ним плохо. И мама побежала к врачам. Вот, врачи пришли. И нас оттуда прогоняют. Вас много нашлось тут. Да, ну тут некоторые ушли, а я остался там. Он говорит: мы все сделали, что от нас зависит, все сделали. Врач пожилой, говорю ему, что нужно для него сейчас, вы ничего не сделали для него. Мы, священнослужителя, пришли сказать ему, что нужно ему сделать. Ему покаяться надо пред Богом, потому что он готовится к переселению. Врач услышал это, ни слова не сказал и пошел. Сегодня, да, и вчера дал Господь. Мы молились там, видя его в таком состоянии, говорим: Господи, помилуй его, этого человека. Дай ему покаяние, чтобы он покаялся и чтобы он не погиб в вечности. Просили Бога, и Господь дал ему покаяние. Он склонился на колени, на пол, и опнулся на кровать, и просил у Бога прощения. Молился Богу. И мы говорим: а теперь веришь, что Господь все тебе простил. Верь. Да. Итак, слава Богу, вовремя пришлось посетить его, этого больного. Когда человек, не покаявшийся, уйдет в вечность, а как же он отчет-то будет давать Богу-то, братья и сестры? Господь скажет: сколько я тебя звал, сколько я умолял тебя на протяжении твоей жизни, чтобы ты покаялся, и ты не захотел. А теперь иди, в огонь иди, в вечное адское мучение, страшное состояние. И вот заметьте, братья и сестры, что делает Господь? Знает Господь, что пришествие Его приближается за церковью. И Он проводит вот это святое служение по церквам, то, что и у вас проводит Господь. И у Него желание такое, чтобы теперь еще живя на этой земле, теперь, чтобы предстала каждая душа пред Господом и дала отчет, что: Господи, прости меня, я вот то-то вот сделала плохо, вот это плохо, прости. И когда открываете все свои дела, все свои прогрешения, и написано: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши и очистит от всякой неправды. Теперь уже предстаем, и Господь очищает, Господь освобождает, Господь прощает и радость в сердце вселяет. Слава нашему великому Богу за это чудное служение Его. Итак, дорогие друзья, наша опора, наше упование не на самих себя, нет, а только что на Господа, который является нашим оправданием. И Его надо прославлять, и Его надо славить, Его святое имя возвеличивать, что настолько Он велик в любви Своей ко всем нам, погибающим людям на этой земле. Как Он в любви велик! Больше, братья и сестры, благодарите Бога великого за все дивные дела Его, которые Он совершает. Больше прославляйте Его за ту любовь, которую Он являет к нам. Больше возвеличивайте имя Его, имя святого, великого Бога. Не нам, говорит Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Больше молитесь. И вот в собрании, в коротких молитвах, многие молитесь, прославляйте Господа и просите, чтобы Господь и остальное время помог нам посвятить самих себя для славы имени Его. Да будет имя Его благословенно и прославлено, имя великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.